779. Мы знаем, куда идем, и знаем, куда ведем человечество. Формы этого знания вливаются в мировой поток, и путь становится явным и определенным. Каким бы долгим он ни был, строим надолго, проектируя действия настоящего в непреложность грядущих времен. И настоящее, текущее вперед, власти потому над нами не имеет. Знаем ему цену, знаем его смысл назначения и, пользуясь им, куем эволюцию планеты. Бесконечен наш путь, ведет в беспредельность, и радуемся великим безграничным, но реальным возможностям человеческого духа, не знающего пределов роста своим качествам, способностям, силе и могуществу. Истинно говорю вам, вы боги, таково сияющее будущее ваше. И мы ныне утверждаем ступени к нему, по которым будете восходить вы, восходить сознательно, восходить вы, признавшие ведущего владыку.